Госпожа Кровавый Лотос шагнула к центральным вратам храма и, бах, врата храма пошатнулись, будто в них врезался таран, бах, я сглотнул, бах, с третьим ударом врата с грохотом снесло внутрь, а своды зала задрожали от такого мощного рыка, от которого у меня чуть сердце не остановилось, а тело вжалось в пол еще сильнее. «Приехали», — сказал Либо. Внутрь просунулась огроменная пасть тигра с полыхающими огнем глазами. Даже сектанты внутри зала, отвечающие за ритуал, окаменели от страха. «Нам трындец», — понял я. Глава 16. Некоторое время назад, те, кто пролил кровь вона, даже не пытались скрывать свои следы, поэтому отследить их было легче легкого. Но особенно сильно их выдавал запах лисы. Несколько часов Сячжу бежала, следуя за запахом. Через поля, холмы и островки скалистых пород, она развила бешеную скорость, и там, где убегающие потратили бы день, она тратила 3-4 часа. Путь привел ее к скале, стоявшей в окружении трех холмов. Она возвышалась на сотню метров над всем вокруг, торча из земли, словно палец. Небольшие лесенки и тропки вели наверх, к ее вершине, где располагались строения и большой храм красного цвета. Пока Сячжу кралась во тьме, ее никто не видел. Но едва она выбралась в освещаемую сторожевыми вышками область, ее заметили, со всех сторон раздались крики людей и забили тревогу гонги. Пространство трех холмов ожило, но Сячжу не дала им и шанса. Она сразу прыгнула на первую из сторожевых вышек и атаковала людей. Тигрица ощущала исходящую от этих людей и этого места гниль, а еще запах крови, мерзкой, противной. Их всех нужно было уничтожить. Это были злые люди, а еще они похитили Вана, и это буквально наполняло ее яростью, до потери рассудка. Своей тушей она просто снесла деревянную вышку, словно та была хрустальной. Дозорные, истошно крича, полетели вниз, где их поймала пасть тигрицы. Некоторых упавших она просто придавила своей огромной лапой, и от них осталось одно мокрое место. Несколько практиков успели запустить в нее какие-то атакующие техники, но они даже не повредили ее толстую шкуру, зато еще больше разозлили. Она зарычала и перестала контролировать внутреннего тигра, который был только рад вырваться на свободу. Буквально за минуту она разнесла две другие сторожевые вышки и расправилась со стражами, после чего подошла к скале. С вершины в нее полетели стрелы, копья и техники. «Убью, я убью вас всех, мерзкие люди, пахнущие кровью». Она ударила лапой по скале, высекая искры, и мощно зарычала. Внезапно что-то белое мелькнуло перед ее мордой, бабочка, и она резко вспомнила, зачем тут, чтобы спасти Вана. Сячжу прыжком взмыла на десяток метров, уцепившись за один из выступов. Когти впились в камень, как в жесткое мясо, пронзая насквозь. Наверху продолжали что-то кричать, бросать в нее техники и копья, но такое оружие пробить ее шкуру не могло. Нужно было что-то посерьезнее, хотя бы духовного ранга. Сама Сячжу таких деталей не знала, она просто ощущала, является ли то или иное оружие опасным или нет. С техниками было так же. Она знала, что эти кровавые стрелы, копья и сгустки противной ци просто не смогут пробить ее плотную шкуру. Прыжок, и она оказалась еще выше, а потом начала очень быстро карабкаться. От ее лап разлетались искры, и чем выше она взбиралась, тем сильнее ощущала запах вона, а еще она ощущала запах крови, запах сотен убитых людей, пропитавший эту скалу. Это было мерзкое место. Последним мощным рывком она взлетела наверх и приземлилась на верхушку, прямо на пустую площадку перед храмом. От воздушной волны часть людей пошатнула, а часть придавила к земле. Сячжу обвела ошеломленных практиков горящим от ярости взглядом и зарычала. Мощно, громко, оглушающе. От такого рева у большинства позакладывало уши и помокрило в штанах. Все-таки даже если ты кровавый культиватор, ты не каждый день видишь прямо перед собой 10-метрового тигра, пришедшего убить вас всех. А бежать-то со скалы некуда, только вглубь, в проходы. Но оттуда их прогонит их же госпожа и заставит встречать опасность первыми. А кого они боялись больше, тигра или госпожу Кровавый Лотос, они не знали. А через секунду она прыгнула на врагов. Удар-удар, рык, снова удар, и четверо практиков, не успевших увернуться от ее стремительных ударов, просто разлетелись разорванными и смятыми кусками мяса. Словно смертоносный вихрь, она налетела и разметала врагов, не обращая внимания на удары техники. Двигалась она с молниеносной скоростью, никак не соответствующей ее размерам. Уже через десяток секунд площадка перед храмом напоминала скотобойню. Почти два десятка тел ошметками валялись вокруг. Кто-то улетел со скалы, Кто-то собирал кишки, а кто-то стонал. Пощады не было никому. Тигрица не знала такого слова, она хотела крови. Лапы тигрицы мелькали с сумасшедшей скоростью, а выбегавшие из строений вокруг храма нападавшие разлетались как пушинки. Глаза ее горели, и, наконец, она приблизилась к этому высокому каменному храму, выкрашенному в алый цвет. Деревянные врата, обитые железом, были заперты, но ее это не остановило. Бах! Она с разгону врезалась в них, они заскрипели. Бах! Еще один удар заставил врата пошатнуться. Бах! С третьим ударом она вынесла врата и ввалилась внутрь, с грохотом и каменной пылью. Перед ее взором предстало нечто странное. На полу лежало семеро связанных людей, в центре – лиса, а вокруг – куча злых практиков и какая-то противная баба перед ней. На секунду повисла тишина, а затем Сячжу рыкнула. Потому что одним из семерых связанных людей был Ван, ее любимый. Едва она сунулась внутрь, как в нее, одна за другой, полетели разные кровавые техники и метательное оружие. И вот теперь ей стало больно. На ее морде появились первые порезы и царапины. Техники этих практиков были серьезнее. Намного серьезнее. Р-р-р-р-р. Самых сильных практиков Сячжу выявила быстро. Вернее, самую сильную. Она пахла опасностью, а в глазах ее не было страха. Впервые Сячжу видела, чтобы в тигриной форме ее не боялись. Девушка в черном облегающем халате с символом красного лотоса что-то зло прошипела и приняла странную атакующую стойку. Но Сячжу решила сначала избавиться от назойливых букашек послабее. Прыжок, удар, удар. И еще два практика погибли. Двоих она вмяла своим телом в стены храма, те аж зашатались, а двух других разорвала ударами лап. Бежать было некуда. Однако расправиться со всеми ей не дали. Девушка в черном халатике направила в ее сторону ладони, с которых сорвался острый кровавый меч, и на скорости влетел в Сячжу. Вжух! И ее лапу вспорола прямо до кости. Она взревела. Вот теперь было по-настоящему больно, сука! Подумала Сячжу, и рванула прямо на эту пахнущую кровью женщину. Разорву! Вырву кишки! Бам! Неожиданно перед ней выросла стена из крови, которая не пустила ее. Удар, удар, лапы рванули крест-накрест, и в кровавой стене появились прорехи. Я до тебя доберусь. Краем глаза она заметила какое-то движение в центре зала. Эта лисица перегрызла свои веревки и кралась к Вану. Она что, хочет ему навредить? Эта мысль придала ей сил, и она, сквозь боль в лапе, разорвала кровавую преграду. Противница резко отпрыгнула и выставила перед собой кровавые копья. Не прорваться. А лиса уже была совсем близко от Вана и оскалила свою маленькую пасть. «Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Нам конец», — констатировал Либо. «Вероятность вашей смерти 99%. Если не произойдет чудо, в этой заварушке вас точно прихлопнут. Удачного посмертия. Огромный. Этот тигр был просто огромный. Я даже не представлял, что такие существуют. И если бы не одежда святого, я бы уже весь трясся от страха. Хотя, может, я и трясся, просто не замечал этого. Обнадеживающе, но давай не будем хоронить меня раньше времени. Я оцениваю ваши шансы на основе объективных данных. Так что советую приготовиться к скорой смерти и встрече с вашим нанимателем, потому что условия контракта не выполнены». Храм наполнился звуками ожесточенного боя. В тигра полетели какие-то неизвестные мне кровавые техники и копья. От рева зверя пол подо мной аж задрожал. Хорошо, хоть противоборствующим сторонам было не до меня. Вот только я даже сбежать не мог, веревками меня так туго стянули, что вырваться без посторонней помощи было невозможно. Вдох-выдох. Я еще жив, хотя меня могли проткнуть кинжалом. Ищем позитив, ищем надежду, несмотря на сообщение системы. Вдох-выдох. Тем временем госпожа Кровавый Лотос давала достойный отпор тигру, чего я совсем не ожидал. Тут-то я и понял, что против нее никакие четки бы мне не помогли. Без шансов. Не мой уровень. Вообще никак. А бабенка-то сильна-сильна и красива. Посмотри, как халатик задирается-то, кожа мраморная прямо. Ножки стройненькие, как молодые деревца. Чистый восторг. Либо, кажется, даже причмокнул. Она меня убить вообще-то собиралась. «Да тебя все убить хотят», — отмахнулся бессмертный, «слабых всегда все убивают, это норма. Меня именно из-за тебя вообще-то постоянно убить хотят», — заметил я. «Сейчас ты так-то сам вляпался, нечего все сваливать на учителя». Спорить было бесполезно. Я попытался отползти, как червяк, подальше от боя, но не вышло. Меня действительно хорошо и крепко связали. Можно было только перекатываться как червяк, что я и пытался сделать. Как вдруг я увидел крадущуюся к себе лису, мелкая зверушка каким-то макаром сумела воспользоваться моментом и незаметно перегрызть собственные путы. И, воровато оглядевшись вокруг, кралась ко мне. Я сглотнул. Эта лиса своими небольшими клыками и горло может мне перегрызть, если я сопротивляться не буду, а намерения ее мне неизвестны. Надо было оторвать две запасных четки на случай, если две заберут, как сделала это госпожа Кровавый Лотос. Тогда бы я смог даже связанный долбануть кого-то. Но все мы крепки задним умом. Я даже не представлял, что четки можно нейтрализовать, просто взяв в руку, или это просто я так слаб. Крадущаяся лиса стала напротив моего лица, оскалила пасть и тихо прошептала: «Спасу сейчас», а в следующее мгновение это маленькое существо начало перегрызать одну за другой веревки, удерживающие меня. Я с облегчением потер затекшие руки, ноги и оторвал две бусы от щеток. Те две, которые забрала красивая баба, я по-прежнему не ощущал. «Ну ты и везучий, и тут выкрутился, мой ученик, живем, еще не выкрутился. Помоги ей», вдруг пропищала лиса, отползая от меня. «А, не понял я, кому еще помочь? Той бабе? Да пусть ее тигр сожрет, мне все равно. Да не бабе, тигрице, она хорошая». И вот эта реплика была совершенно неожиданной. «Лучше беги, Ван», искренне посоветовал бессмертный. «Так больше шансов выжить. Не надо никому помогать, ни ей, ни этим людям, нет. Даже не смотри на них. Беги, у тебя такой шанс выжить». Я посмотрел на схватку этих двоих монстров и на остальных связанных людей. Как их можно бросить? А если б меня так бросили, если б эта лиса убежала и не помогла мне, то мне бы тут пришел конец. «Нет, надо, это надо сделать. Помоги сначала их освободить», кивнул я на пленников. «А ты поможешь ей», настояла лиса. «Как? Своими четками? Не соглашайся». «Ладно, но я могу только пульнуть их пару раз и все. Потом я буду бежать, на большее не согласен». «Этого ей хватит, эта тигрица хорошая», пропищала лиса. «Ты должен ей помочь, обещаешь?» «Обещаю». И вдруг я ощутил, как внутри меня натянулась тонкая нить ци. «Я же говорил не соглашаться, это духовный зверь. Если ты даешь ему обещание, это совсем другое, чем обычному человеку. Это, конечно, не клятва небу, но это обещание ты должен выполнить». Я глотнул и вместе с лисой рванул к пленникам. Лиса перегрызала узлы, а я уже распутывал тела мычащих людей, даруя свободу. Они очумело смотрели вокруг, не веря в свое спасение. Ну и завидев тигра, бросались к одному из небольших выходов из храма. Я же на мгновение застыл, глядя на этого огромного тигра. Все потому, что я внезапно ощутил в этом огромном существе что-то неуловимо знакомое. Но что, разве я могу знать этого тигра? Да я в этом мире их никогда не встречал. Почему же, глядя на него, я не волнуюсь так, как должен? Чего стоишь? Беги. Тигрица и госпожа Кровавый Лотос продолжали сражение, и красавица использовала какие-то кровавые пластины, блокируя все удары тигрицы. Ну а я уже хотел удрать, как вдруг услышал писклявый детский голосок. «Ты обещал ей помочь. Обещал. Ты праведник. Ты не можешь нарушать обещания». И вдруг я ощутил, что-то сказанное в попыхах обещание вновь словно тонкой удавкой сдавило меня, а я во всей суматохе освобождения пленников и забыл о нем. Помочь тигру? Ладно, выбора нет. Я обещал сделать пару ударов и все. Я оторвал две бусы от щеток и, наполнив их ци, швырнул в госпожу Кровавый Лотос. И через секунду мои четки стукнули ей в голову. В этот раз она их не заблокировала. Вот только ожидаемого эффекта не нанесли. Она не потеряла сознание и не подохла на месте. Просто пошатнулась. Тогда я еще пару раз заехал по ней, и в тот же миг удавка обещания исчезла. Однако тигрица этого мгновения, которое я ей дал, хватило. И едва госпожа пошатнулась от удара моих четок, тигрица просто прыгнула на красавицу и смяла своим огромным телом, а потом на невероятной скорости заработала своими мощными лапами, вдавливая противницу в пол. Остальное я не смотрел, потому что было пора бежать. «Беги, бегу». Через секунду я побежал к выходу, который находился в шагах 50 от меня, а за мной лиса. Бах! Я оглянулся и застыл, как вкопанный, теперь от самого настоящего страха. Тигрица приземлилась прямо передо мной, догнала всего одним прыжком. Я сглотнул, ее желтые глаза горели яростным огнем. Тигрица шагнула еще ближе, убежать бы не успел, никак, она слишком быстрая, нереально быстрая. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Она не дала суке в черном ни секунды передышки, атаковала ее постоянно, но ощущала, что пробиться сквозь кровавую защиту девушки не может, и все это время ей спину больно ранили техники, которые слали эти мелкие и противные практики, стоящие у стен, а потом будто совершенно из ниоткуда, в затылок этой суки врезались два маленьких шарика, и она пошатнулась. «Это Ван», — поняла Сячжу, увидев в руках любимого четки, «он мне помог, он точно меня узнал». А Ван, тем временем, запускал в нее бусы, которые с шипением врезались в тело сектантки, но та удержалась, просто отступила на пару шагов назад. Тигрица рванула вперед и накрыла ее всем телом, прорвав защиту, ослабевшую на миг. «Сдохни, тварь!» Она просто-напросто смяла защиту, и ее огромная туша накрыла противницу, придавив всем весом. Ну а через секунду Сячжу начала молотить лапами потерявшую сознание женщину. От черного халатика остались одни обрывки, а от лица и тела – смятый кусок мяса. И все равно, тело не разрывалось, как у других людей, которых она убивала одним ударом. Эта женщина не была обычным практиком. Чтоб наверняка она так ее вминала лапами в пол, что от нее места живого не осталось. Эта тварь должна была быть мертва. Теперь Сячжу была довольна. Подняв голову, она увидела Вана, который уже рванул к выходу. «Нет, я должна с ним поговорить, должна увидеть поближе». Одним прыжком она оказалась прямо перед растерянным и перепуганным парнем. «Не бойся, я тебе не наврежу», — хотела она сказать, но из пасти вырывался тихий рык, от которого Ван еще больше перепугался. «Ну посмотри в мои глаза, неужели ты не видишь, как я тебя люблю?» Она надеялась, что в ее огромных глазах он увидит ту нежность, которую она испытывала, но, увы, он осторожно, по чуть-чуть, пятился к выходу, подальше от огромного тигра. Она резким рывком сблизилась и лизнула его своим огромным языком. Внутренне она улыбнулась от этого и испытала невероятное удовольствие от ситуации, от того, что она его спасла. Хоть так, но, видя недоумение на его лице, она лишь еще больше расстроилась, а потом внутри вспыхнула такая ярость, и такое дикое желание разорвать человека перед ней, что она, едва перехватив контроль над телом, рванула прочь из храма. Снаружи, выплескивая ярость, она добила уцелевших сектантов в черных одеждах и помчала прочь. Дальше в степи, дальше от Вана, дальше от этого храма и скалы. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Сзади что-то пискнула лиса, а через секунду эта огромная тварь меня лизнула и муркнула, после чего резко оскалила пасть, зарычала и просто убежала. «Ну, и что это было?» — поинтересовался Либо. «Я откуда знаю? Ты знаешь этого тигра-оборотня? Это тигр-оборотень, это очевидно. Или ты думал, что обычные тигры бывают таких размеров и способны на равных тягаться с кровавым практиком? Я даже не знал, что тигры-оборотни реально существуют. Ты еще много чего не знаешь». Секундный шок прошел, и я вдруг понял, что ощущаю две других бусины, которые забрала та тварь, сейчас лежавшая куском мяса. Похоже, она сдохла. Что ж, это тот случай, когда чужая смерть меня обрадовала, потому что если б не стечение событий, я был бы уже мертв. Вжух, бусы вернулись ко мне, и я примагнитил их к четкам. Так, надо драпать подальше от этого места. Вряд ли тигрица убила всех, и где-то тут небось прячутся практики. Главное, чтоб их не было снаружи. Но у меня четки, а они по-прежнему эффективное оружие. «Подожди», — пискнул чей-то детский голосок, и я инстинктивно оглянулся. Это была лиса. Она бегала от жаровни к жаровне и опрокидывала их. Те падали, вздымая снопы и искры, раскидывая пламя вокруг, которое начинало лизать стены храма. Пожар – дело нескольких минут. Более того, горючая смесь из жаровин уже двухметровыми языками пламени охватывала стены храма. Слишком быстро охватывала. Тут через минуту будет нечем дышать. «Что ты делаешь?» «Сжечь, все сжечь, я все тут сожгу», — кровожадно сказала она, повернувшись ко мне в отблесках пламени. А через мгновение она продолжила носиться по храму и поджигая все. Я рванул к выходу. Ну ее, эту лису. Я ей, конечно, благодарен, но именно из-за этой мелкой засранки я и оказался тут. За спасение ей, конечно, спасибо, но дальше лучше как-то по отдельности. Четки я держал наготове, как и две летающих бусины. Мало ли, снаружи притаился какой-то кровавый практик. Однако с этой стороны храма было пусто. Ну как пусто, вокруг лежали разорванные на части трупы. Резко затошнило. Чудом сдержался. «Так почему тигр тебя не сожрал, как думаешь?» — продолжил допрос бессмертный, пока я осторожно обходил убитых сектантов. «Да я откуда знаю, может, понравился я этому тигру. И вообще, я праведник, может, оборотень это учуял и решил не трогать. Глупости. Сам спросил, что я думаю. Скорее всего, ты можешь знать этого тигра в его человеческом обличии. Что-то не припоминаю подобного. Я-то и людей знаю раз-два и обчелся, и тигр-оборотни в их числе не значится. Ты просто мог не знать, что та женщина, которую ты знаешь, тигр-оборотень. Женщина, лиса сказала, что это тигрица. Я бы чутью духовного зверя доверял. Я осторожно шел снаружи, прислушиваясь и дергаясь от каждой тени. Однако пленники, похоже, уже успели сбежать, а злые практики были все мертвы. Это успокаивало. Где тут лестница? Не помнишь, как с этой скалы спуститься? С противоположной стороны. Там несколько лестниц. Перед каким-то убитым практиком я на мгновение застыл, и вдруг сзади как полыхнуло. Храм как-то неожиданно быстро запылал. Пламя резко набрало силу и начало беспощадно пожирать строение. И из этого объятого огнем прохода пулей вылетела лиса и сиганула прямо ко мне. Нет-нет-нет, хватит с меня, лис. Отмахнулся я и побежал вперед. Подожди меня, смотри, я все подождла. Так им и надо, уродом, на ходу говорила она и бежала за мной. Вот засранка, гони ее прочь, от лис одни проблемы, если это, конечно, не небесные лисицы. Они, знаешь, такие обольстительницы в человеческом обличье. Да хватит про своих лисиц. Я застыл перед краем скалы. Лестница шла отвесно. Вот же ж, с легким испугом выдохнул я. Ты что, высоты боишься? А кто не боится? Я, например, я с тобой. Детским голоском пролепетала лиса, став у моей ноги. Этого еще мне не хватало. Возьми, я же тебя спасла. От тебя одни проблемы. Шагнул я на лестницу. Именно из-за тебя я тут оказался. Я не отстану. Я проигнорировал ее и начал осторожный спуск. Позади как-то очень быстро рухнула крыша храма, и вокруг стало светло, как днем. Несло гарью, искры разлетались все дальше и дальше, хлопья сажи выбрасывались толчками в воздух. Горячий воздух дул в спину. Это была уже вторая горящая секта, которую я покидал. Только эту мне не было жалко. Думаю, тут все получили по заслугам. Надеюсь, тигрица действительно прибила всех. А что это за кувшин у тебя в руке? Вдруг спросила лиса. Да так, так, это как? Я ощутил, будто со мной рядом маленький любопытный ребенок. Только вот любой ребенок – источник постоянных проблем, а они мне не нужны. Слушай, может, побежишь к своим, к лисам? Чего ты за мной уцепилась? Убегай там в поля, или где вы, духовные лисы, живете. Так это, пробормотала она тихо, и на ее глаза навернулись слезы. Сирота я, всех нас изловили, и меня вот поймали. А ты же праведник, вам с такими лисами по пути. Повисла тишина, я не знал, что ответить на такое. Я б лисам не доверял, заметил Либо, хоть это еще сущий ребенок, но она могла все это выдумать. Легко, может, она никакая не сирота. Я б тебе не доверял, это зря, лисы похитрее будут. Я тебе желаю добра, я все-таки твой учитель, волей судьбы. Я вздохнул и, так лисе ничего не ответив, обернулся на зарево, которое поднималось над скалой, а потом молча продолжил спуск. Так что, уже веселее спросила лиса, возьмешь меня с собой? Меня, кстати, зовут Хрули. Может, действительно обманывает, давит на жалость, а меня зовут Ван, неожиданно для самого себя ответил я, и понял, что все, не отвяжусь я уже от этой лисы. Знаешь, Ван, вдруг сказал бессмертный, когда я уже был в самом низу лестницы, а ты везучий сукин сын, выбраться из такой передряги, да еще и с прибытком. Это каким прибытком? Ты про лису? Нет, конечно, я про маску, меняющую обличье. Я, честно говоря, и забыл о ней. Пощупал одежды, и действительно, она была все еще со мной. Ну что, учитель, говори, в какую сторону идти? Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Через десяток минут Сячжу была уже далеко в степи. Среди ночной тьмы, звезд и шума ветра, и она легла на землю. Ее тело вернулось в нормальный, человеческий облик и было в ранах, полученных в схватке с кровавыми практиками. Сячжу свернулась калачиком и заплакала. Пусть она и спасла Вана благодаря своему проклятию, она не хотела быть больше такой, огромной, сильной и способной сожрать любимого. Нет, она не может такой показываться Вану. Она должна стать нормальной, стать обычным человеком, чтобы быть с ним навсегда. Вот только в мыслях Сячжу было как бы само собой разумеющимся, что ее любимый ответит согласием, что он тоже ее любит, просто боится признаться. Ну, или сам этого не осознает. Мысли, что это не так, она даже не допускала. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Примерно через 10 минут, горящий храм Красного Лотоса. Госпожа Красный Лотос ползла по полу, от мертвого тела к мертвому телу. Она собирала кровь своих соратников и впитывала в себя. Так она продляла свою жизнь и возвращала себе немного сил. Тот тигр чуть ее не убил. Всему виной ее самонадеянность. Она не ожидала, что какой-то тигр-оборотень проломит ее защиту. Вот только это оказался какой-то особый тигр-оборотень, явно необычный. Обычный бы с ней не справился. Ну а в ближнем бою она всегда была слаба. Я жива, это главное. Остальное – мелочь. Силы я верну. В госпоже Кровавый Лотос была кровь демонов, но живучесть ей давала другое – тело, измененное десятками кровавых ритуалов. Оторванная часть тела не была помехой, даже самые смертельные раны бы сразу ее не убили, если б под рукой была кровь. А крови тут было полной. Вокруг тем временем все рушилось. Балки, перекрытия, крыша. Да, жар обжигал, но что такое жар для нее? Ничего. Главное, что она может ползти, двигаться и собирать кровь использовать для восстановления. Как вдруг, бабах, одна из балок упала на нее и придавила, разбрасывая искры и пламя. Да чтоб тебя демоны драли, святоша, лиса и тигрица, я найду вас, арррррр, это вы во всем виноваты. Сверхусилием она оттолкнула от себя горящую балку и завыла от злости и ярости. Ноги почти ее не слушались, тигрица сильно ее отметелила, а вот руки он смогла кое-как восстановить. Тело болело в каждом месте, везде были огромные и страшные ожоги, но она терпела, терпела и ползла. В очередной раз выругавшись, госпожа Кровавый Лотос поползла в сторону подземных помещений, как израненный, злой и опасный червяк. То и дело ей в глаза как назло попадались искры и пепел, заставляя еще сильнее дрожать от гнева. Сегодняшний день, который должен был вознести ее на следующую ступень, стал днем ее провала. Такое не забывается, такое не прощается. Чудом она успела до полного обрушения крыши доползти до прохода в подземные помещения. Хоть и наполненные дымом и гарью, для нее они были безопасны. Ей нужно было лишь переждать пожар и уж потом она восстановится. От прекрасной прежде женщины остался лишь обгорелый огрызок тела с бешеной жаждой жизни. Я найду этого сраного тигра и убью. Надо только восстановиться. И лису найду и тоже убью. Я всех убью. И того праведника найду. Всех найду. В тот же миг, как она подумала о мести, на нее упал камень из разрушающейся кладки и поставил огромнейшую шишку на затылке. Она ругнулась и закашлялась, ее окатило дымом, который стал наполнить внутренние помещения. Она не знала, да и не могла знать, но именно в этот момент один молодой праведник по имени Ван возносил небу проклятия в адрес госпожи Кровавый Лотос. Глава 17. Кошмар. Ужас. Почему эта лисья морда сидит во мне? Ван, прогони ее, и не подумаю, и вообще, ты же учитель. Так не веди себя как истеричная баба, равнодушно ответил я, будем теперь считать, что ты кувшин общего пользования. Все-таки ты бесплотный дух. В смысле общего пользования, это вообще-то мое нынешнее физическое вместилище. Он, фактически, я. Ну, ты сам сказал, что лиса полезна. Я погладил зверушку, и она почти что замурчала, прижав ушки. За свои слова надо отвечать. Я вот уже вижу ее полезность при украшении одного строптивого бессмертного. Но я же не говорил держать ее в моем кувшине. Он же весь пропахнет ее шерстью, пропахнет зверьем. Нельзя этого допустить. Хрули, довольно чистая лиса, ответил я. И это было правдой. И вообще, сомневаюсь, что старейшина Лянь держал твое вместилище в кристальной чистоте. Ответом было обиженное молчание. Я угадал. Уже третью неделю мы путешествовали вместе. После того, как мы покинули горящий храм, то двинулись прочь. Остальные люди, видимо, разбежались кто куда, поэтому я ни с кем не пересекался. Все-таки оставаться в местах, где безумная дамочка организовала свою кровавую мини-секту, и где бродит десятиметровый тигр-убийца, никому не хотелось. Мне тоже. Лиса так и не отвязалась от меня, а поймать эту прыткую зверюшку для меня было невозможно. Да и поймаю я ее, что дальше? Максимум, на что я был способен, это отшлепать ее, и все. Так что пришлось принять ее в спутники. На первые дороги мы вышли через несколько дней блужданий по полям. Как оказалось, кувшин дороги не помнит, для него все поля как поля, холмы как холмы, мол, что тут запоминать, сам разберешься, не маленький. Нейросеть молчала, а вот лиса. Что ж, скоро я был вынужден признать, что лиса – это полезный спутник. потому что ориентировалась на местности она превосходно. Зверь, как-никак, аж духовный. И если б я ее сразу спросил, как добраться до дорог, а не петлял несколько дней как идиот, то мы еще в первый день вышли бы к ним. И тем не менее, избавиться от нее я пытался постоянно, словами: «Вот что ты прицепилась ко мне, иди, гуляй по полям, своими лисьими тропами. Плохих людей, которые тебя похитили, убила тигрица, тебя больше не будут ловить, свобода. Вам же, зверью, свободы подавай, почему нужно за мной бегать?» Ответом был полный печали взгляд сиротки, которому бы позавидовал и кот из Шрека. «А-а-а», махнул я, утирая слезы, но не от жалости, а от боли. Меня как раз в этот момент ужалила оса, а потом еще одна, а потом слепень. Мы же были, по сути, в степях, а степные насекомые, это вам не городская мелюзга, жалит, мама не горюй. Так что проклятие хотя мигало постоянно, она не отстанет, неужели еще не понял, это ж лисы, а это еще и духовный зверь. Находиться с праведным практиком ей полезно, она это на уровне инстинктов понимает, просветил меня Либо. Хитрая, зараза, а можно поподробнее, чем это ей полезно находиться рядом со мной? Ну, когда ты начнешь делиться с ней своей ци, она будет развиваться ускоренными темпами, даже в насыщенных ци местах скорость будет меньше. Так что теперь понимаешь, почему ей сказочно повезло, что она встретила праведника, причем такого молодого. Тебя окрутить, что раз плюнуть. Теперь понятно, вздохнул я, значит, и у лисы есть свой интерес. Обидно. Чуть-чуть, я пристально посмотрел на нее, а она, словно почувствовав смену настроения, фыркнула и рванула по полям вдоль дороги. А может, ей было просто скучно находиться на одном месте. Глядя на скорость ее бега, я вернулся к мыслям о своих вскрывшихся недостатках, а именно о том, что я был нетренированный человек и, возможно, сумел бы избежать многих опасностей, обладая я более крепкой выносливостью и дыхалкой. Раньше я об этом не задумывался. Когда сидишь на одном месте и медитируешь, наслаждаясь процессом, все остальное тебе как-то по боку. Да еще и наша маленькая секта не практиковала никаких боевых искусств. У остальных, более крупных сект, думаю, подобного пробела нет. На самом деле, как мне кажется, одной из причин раздолбайства и лени практиков является владение ци. Тело даже практика ступени конденсации ци просто не накапливает жира. Все мы изначально выглядим стройными, а некоторые даже почти тощими, да еще и потребность в еде и воде у нас значительно ниже, возможно, есть некоторые исключения, но я их не видел. Ну а чтобы мышцы были, и выносливость была на уровне, надо что-то делать. Поэтому, уже на следующий день после того, как мы с лисой сбежали от госпожи Кровавый Лотос, я начал тренировки, самые примитивные, пробежка, отжимания, просто привести себя в тонус. Поначалу мне и этого хватало. То, что ци смягчает последствия тяжелых тренировок и ускоряет восстановление, я уже и так знал. Лиса, подозрительно прищурившись, смотрела на мои пробежки трусцой вперед по дороге, и на то, как быстро я выдыхался. Относительно ее, конечно, дохляк, говорил бессмертный, спасибо за поддержку. Ваша выносливость находится на крайне низком уровне. Очень ценная информация. Да, говорила детским голосом лиса, прищурив один глаз, даже зайцы бегают быстрее. Ну а я, запыхавшись, бежал вперед. Ничего, поначалу и учиться ходить сложно, потом полегче. Уж я-то знаю, второй раз это проходил. Выдохшись окончательно, я заваливался на дорогу, тяжело задышал и отхлебнул воды из кувшина. Нам утром по пути попался ручеек, из которого я набрал воды. Кувшин был единственным сосудом, куда я мог запасти хоть немного воды. Скажи, а у лис есть ступени развития, как у нас, у практиков? Конечно. Чем старше лиса, тем больше у нее хвостов. И сколько максимум? 9. 9. Девятихвостые лисицы получают возможность стать небесными лисами, если, конечно, пройдут испытания неба. Ну и еще после достижения определенного возраста они могут менять обличие на человеческое, поэтому если увидишь лису с несколькими полноценными хвостами, беги, околдует и обворожит. Запомню. А что значит полноценными? Есть и неполноценные, да, есть маленькие отростки. Но это так, лиса в самом начале пути. Я взглянул на Хрули, у нее нет, один хвост, она ж дитя, да еще и на начальной стадии развития. Кстати, я знаток легенд и могу поведать много рассказов о необычайном. Мне бы практическую информацию, а не легенды, заметил я. Легенды – это и есть практическая информация, просто поэтически обыгранная. Давай только без твоих стихов сегодня. Раз уж от лисы избавиться невозможно, ищи в этом плюсы. Лиса может быть тебе полезна, она хорошо находит дорогу, нычки, можно посылать ее разведать дорогу в опасных местах, за поручениями, подслушивать, подсматривать. Я понял, оборвал я его, такая себе лиса на побегушках. Именно, честно говоря, не собирался я подобным образом припахивать это мелкое животное, которое еще и говорило голосом ребенка. Кстати, про лис, прокашлялся он, и началось. Он буквально прочел мне целую лекцию о лисах, о небесных, девятихвостых, столетних, пятидесятилетних, черных, белых, рыжих. Заткнуть его было просто невозможно, и про каждую лису он обязательно вставлял стих собственного сочинения. В общем, пока я отдыхал на травке, под шелест мелких полевых насекомых, он распинался. Я же достал из одежды маску, ту самую, которую взял по совету бессмертного в кровавой секте. Первое время я боялся надевать ее, но нейросеть показывала отсутствие негативных или побочных эффектов, поэтому у одного из ручьев я надел ее. Надо было знать, как она работает и насколько меняет лицо. Что ж, ощущение от маски было немного неприятным, будто липкий спрут облепил мое лицо. Хоть она была деревянной, но в момент соприкосновения словно размягчилась и стала пластичной. Когда я взглянул на свое отражение в ручье, на меня уже смотрел дряхлый благообразный старец с бородой. Ну, настоящий праведный даос на закате лет, не дать не взять. А так тебе даже лучше, хмыкнул Либо, и бабы приставать не будут. Лиса рядом, привстав на задние лапы, разглядывала мое лицо, удивленное этой переменой. Старый стал, вынесла она вердикт, некрасивый, фу, и побежала. Твой питомец манерам не обучен, весь в хозяина, заметил бессмертный. Это не мой питомец, все равно манерами в тебя. Полное отсутствие знания этикета и почтения к старшим. Я снял с лица маску, это было легко сделать, и спрятал ее в одежду. Вещь, несомненно, в будущем будет полезной. Был, правда, один нюанс, тело. Мое тело маска не меняла, поэтому что руки, что ноги по-прежнему оставались молодыми, так что при ее использовании нужно хорошенько подготовиться и стараться не светить частями тела. Собственно, примерно в таком ключе и проходило наше трехнедельное путешествие. Лиса залазила в кувшин, он ругался, а я довольно улыбился. Отдохнув после очередного забега, я встал с травы, отряхнулся и поставил кувшин на плечо. Теперь бессмертный не выпендривался, а послушно вставал туда, куда я ему говорил, а иногда даже понимал без слов. Ноги горели, дыхалка все еще отдыхала, поэтому я отсоединил 4 бусины от щеток. Последние несколько недель я стал тренировать жонглирование ими. Щетки, очевидно, убойная штука, вот только мне не хватало навыков контроля, чтобы использовать все их возможности. Но увеличить управление до 4 штук мне удалось. Получился такой себе артефакт святого ранга для тренировки ЦИ. А какие ранги предметов были выше святого, нейросеть мне не сообщала. Более того, у нее вообще могла быть какая-то своя градация, не совпадающая с общепринятой в этом мире. Так что я спросил бессмертного о рангах артефактов. Ранги, откуда я знаю, что вы тут себе напридумывали, смертные? Артефакт либо хороший, либо полное дерьмо, другого не дано. Четкий, отличный артефакт. Я все сказал, и никакой конкретики. Толку от тебя меньше, чем от Хрули. ПФ сравнил, тоже мне. Подожди, как начнешь возвышаться, посмотрим, кто больше знает, я или твоя лисичка, вот тогда ты совсем по-другому запоешь, ученик. А пока что тебе рано знать такие вещи, которые у меня в голове. Ну-ну, недовольно хмыкнул я, и продолжил тренировать управление четками. Лиса, устав гонять по полям, запрыгнула в кувшины, выставив мордочку наружу, словно в перископ осматривала все вокруг. У этой зверушки действительно будто было шило в жопе, а то и не одно, так что надолго ее не хватило. Уже через полчаса она выпрыгнула и стала гоняться за четками. Я к ней, честно говоря, уже привык, и ворчал скорее для проформы. Зверушки, они всегда скрашивают одиночество. Даже к Либой я привык, к этому придурковатому бессмертному. Как и он ко мне, Либо изредка, но рассказывал что-то по культивации, мифическим зверям, ну и декламировал свои стихи, а вот Хрули охотилась и делилась добычей, потому что я слабо представляю, как бы я охотился сам за зайцами или перепелками. Наверное, впервые со времени, как я покинул секту, или, вернее, бежал, сверкая пятками, я ощутил себя в безопасности. Чуть больше 3 недель пути, за которые никто не пытался убить меня, поймать лису, или отобрать кувшин. Просто спокойное путешествие. Даже нейросеть молчала, не предупреждая об очередных опасностях. Ну а до окончательного формирования узла оставалось всего ничего, тогда уж я смогу начать очистку меридиан. В промежутках между бегом и коротким отдыхом я медитировал, медленно, но верно восполняя запас ци. Часть его тратилась на использование четок, так что ежедневная медитация была необходимостью. Поймала тьфу, лиса выронила прямо передо мной небольшую перепелку. Мертвую птицу я запихнул в карман, и мы двинулись дальше. Класть ее в кувшин было бы уже полнейшим неуважением к бессмертному. Птицу мы съедим, когда доберемся до речушки или ручейка, где я ее выпотрошу и очищу, ну и поджарю, конечно. Либо научил меня нехитрому методу, как с помощью ци зажигать небольшие пучки травы. Ну а дальше уже дело техники. И не надо бить камень о камень, как делал бы я сам. Вообще радовало, что нейросеть от меня не требовала отказаться от животной пищи, вот это было бы тяжеловато. Ну не веган я, как ни крути. Я подозревал, что на более высоких ступенях, для достижения святости мясными удовольствиями придется пожертвовать во имя достижения высшей цели и выполнения контракта с божеством. Но пока я мог даже сам убивать зверюшек, но предпочитал этого не делать. Все-таки теперь у меня есть маленькая машина для уничтожения пернатых и не только их. Через час меня порадовало сообщение нейросети. Узел меридиан окончательно сформирован. Теперь вы можете начать первые шаги на ступени очищения меридиан. Сообщение было долгожданным, потому что плох тот практик, который не хочет стать бессмертным. А для этого нужно пройти все ступеньки на этом тернистом пути, и очищение меридиан, одна из них, вторая. Я взглянул на кувшин. Все же, у меня было ощущение, что он достиг бессмертия каким-то нечестным способом. Потому что сколько я его не расспрашивал, он на тех высоких ступенях ничего не рассказывал, стыдливо отмалчивался. А ведь если у человека, то есть бессмертного, нет никакой грязишки, которую нужно скрывать, то с чего бы ему упорно избегать подобной темы? Правильно, ни с чего. Однако и спешить я не собирался. Сначала мы сделали привал у речушки, которую нашла лиса. Я быстро приготовил перепела. За неимением ножа, пришлось разделывать его острым камнем. Ну а через час, зажаренного, я схомячил его в одно рыло. Лиса от жареной птицы отказалась. Мол, вредно для ее духовного тела. Для моего, судя по всему, было не вредно. Напившись и наевшись, я сел на берегу у небольшого деревца. В воде плавали рыбешки, а течение реки было удивительно спокойным и умиротворяющим. Прямо как поток ци в теле. В общем, через час после еды я сел прямо на краю речки. Надо было приступить к очистке меридиан. Что, уже узел сформировался? Сразу понял бессмертный. Ага, кивнул я. А ты вообще знаешь, как открывать меридиан? Твои пробелы в знаниях столь прискорбно велики, что, возможно, ты и этого не знаешь, и тебе требуется помощь этого бессмертного. Я нарисовал ему схемы 8 меридиан и пересказал то описание, которые давали старейшины. Ну, хоть что-то ты знаешь. А той ци, что у меня сейчас есть, хватит на очищение. Тут такие места, что восполню я ее не скоро. А места действительно не изобиловали энергией. Тебе хватит той, что есть, уверенно заявил Либо. Хорошо, кивнул я. Итак, мне нужно открыть 8 меридиан, в соответствии с той схемой, которую я тебе нарисовал. На песке рядом со мной была нарисована схема 8 меридиан. Верно, да не совсем. А, маленькая поправочка. Ты сейчас собираешься открывать основные меридианы. Значит, мгновенно понял я, есть и какие-то не основные, те, о которых нам не рассказали, те, которых не было на схеме. Именно, в таких слабых сектах подобным не заморачиваются, потому как вам, неучим и бездарем, хоть бы 8 основных открыть. Но поскольку мы связаны клятвой старейшины Лина, чтоб его драли демоны, я решил смилостивиться и дать тебе, презренному смертному, чуть больше знаний, чем ты получил в секте. Как твой учитель, я не могу оставить тебя таким слабаком, это позор для моих глаз. Я слушал внимательно. Есть еще несколько типов меридиан, они более мелкие, но открыть их гораздо сложнее. Они называются дублирующими меридианами. Они словно поддерживают основной. Их существует по 3 штуки на 1 основной. Значит, кроме 8 основных, Мне нужно будет открыть еще 24 меридиана, верно? И зачем они нужны? Они нужны, чтобы прокачивать через тело больше ци, чтобы больше ци влезло в тебя, и чтобы уменьшалась нагрузка во время использования техник. Все мощные техники очень опасны именно тем, что система меридиан может не выдержать напора, особенно в тяжелом бою. К примеру, представь лошадь, она тащит тяжелую телегу, а если лошадей будет четверка, явно полегче будет. Но сейчас начинать-то мне все равно нужно с 8 основных, а, ну да, это я так рассказал, чтобы ты понял, насколько ничтожны твои знания. И это я еще не заикался о небесных меридианах. О каких, когда-нибудь потом расскажу, не дорос еще. Я вздохнул и закатил глаза к небу. Там, кажется, даже парила какая-то хищная птица, высматривающая себе добычу. В общем, когда ты откроешь все 8 меридиан, я дам тебе схему дублирующих меридиан. Опять приступ неожиданной щедрости. Просто не хочу путешествовать в компании слабака. Начинай уже. Сидишь тут, бездельничаешь, а еще праведник называется. Я хмыкнул и, закрыв глаза, начал очищение. Духовным взором окинул узел и примерно наметил, где должны идти те самые забитые каналы меридиан. Этап потому и назывался очищение, потому что основные меридианы уже были заложены в теле обычного человека, просто они были закупорены. Случайность это, или злая воля местных богов, я не знал, но каждый, кто хотел получить в своем теле развитую энергоструктуру и стать практиком, должен был пройти этот муторный этап. Итак, начинаешь копать своей ци проход, прозвучал в моей голове голос Либо. Да знаю я, представь, будто копаешь в выгребной яме. Тут то же самое. Много ям выгребал, обиженное молчание. Представь, что копаешь канал. Решил взять другую аналогию бессмертной. Сначала ты намечаешь, куда будешь копать. Схема меридиан у тебя в голове. Возьмемся за первый. У практиков начальных ступеней, как и у большинства людей, меридианы забиты всяким дерьмом. И вот это дерьмо ты и должен сейчас откапывать с помощью своей ци. Стараясь не обращать на бормотание бессмертного внимания, я вновь нашел духовным взглядом свой узел, толстую точку, наполненную концентрированной ци. В голове тут же к узлу пристроилась схема 8 меридиан. Что ж, начну с этого, левого. Ага, правильно, тут, поддакнул Либо. Ты видишь мой узел? Ну да, ты же сейчас не закрыт от чужого взора, поэтому вижу. Продолжай, продолжай. Меньше слов, больше дела. Я попытался долбить энергией ци стенку узла, и бессмертный одобрительно хмыкал, если я делал то, и неодобрительно, если не то. Словно червь, я грыз тоннель прямо в теле, и на пробитие первой стенки ушел почти час, за время которого я весь изошел потом и грязью. В прямом смысле, вы открыли первый меридиан. Меридиан очищен на 0,01%. Поздравляю, ты начал откапывать канал, прозвучал насмешливый голос Либо. Впереди еще куча работы. Я вздохнул. Если столько времени ушло просто на открытие меридиана, то сколько уйдет на полное очищение? Глава 18. Я открыл глаза и понял, что с рук капает грязь. Те самые нечистоты, которые содержались в теле каждого человека, сейчас выходили через мои поры. Смыв все это в речушке, я вернулся. Надо было продолжить. И силы, и ци на это у меня пока хватало. Когда я начал копать канал, то понял, что делаю это как-то медленно и неэффективно. И тут на помощь пришел бессмертный, который подсказал скручивать ци в нечто вроде большого сверла и рыть канал. Дело пошло действительно быстрее. «Неплохо, неплохо», — приговаривал Либо. А я даже начал привыкать к монотонности процесса. Увлекся так, что по выходу из медитации оказалось, что уже наступил закат. Лиса же сидела рядом, пытаясь принять такую же позу лотоса, как и я. Получалось не очень, вернее, получалось, но как-то по-особому, по-лисьему. Первый основной меридиан открыт на 12%. Прям хорошо поработал, неожиданно похвалил меня бессмертный. Такой кусок меридиана за раз открыть, без передышки. Мне даже не так стыдно стало называть тебя учеником. Спасибо, учитель, вот только теперь я пуст, полностью. На открытие 12% меридиана ушла почти вся ци. Можно было бы и раньше остановиться, но я хотел увидеть, насколько хватит моего запаса ци, и, соответственно, прикинуть, сколько мне потребуется времени на открытие меридиана. Много. Потребуется много времени, потому что восстанавливался мой запас ци далеко не один день. Разве что дальше пойдут более насыщенные на ци земли, тогда восстановление ускорится. Потянувшись и зевнув, Я обнаружил, что в этот раз вообще покрыт полностью грязью, так что устроил ночное омовение. Рядом плюхнулась в воду лиса. Купаться. Фыркнула она и нырнула, а уже через секунду вынырнула с небольшой рыбиной. Что ж, вот и ужин подоспел, а то у меня внутри в животе уже знатно урчало. Помимо ци, очищение, видимо, тратило и обычную, жизненную энергию, истощая организм. Остался ночевать прямо под этим деревом у речки. Ночью бродить по степям – идея, скорее, для бесстрашных самоубийц, чем для одного праведника, у которого из оружия только четки. Мало ли какие звери выходят на охоту тут по ночам. Даже Хрули особо не отдалялась от меня. Что ж, начало положено. В идеале, при быстром восполнении ци, один меридиан можно открыть за день. Вот только быстрого восполнения у меня нет, так что уйдет больше месяца. Спи, мой смертный ученик, я буду охранять твой покой. Я что-то не уверен, что тебе можно доверить такую ответственную задачу. Меньше думай и ложись отдыхать. Я устало вздохнул и, прислонившись к дереву, уснул. Рядом, возле ноги, притулилась Хрули. На следующий день тело было таким уставшим, будто я не только вагоны разгружал, а потом их еще драил и тащил на себе. Это нормально, авторитетно заявил бессмертный. Тело должно платить за то, что перестает содержать в себе смертные частицы. Ты в самом низу лестницы бессмертия, сделал первый шажочек. Я молча плеснул водой себе в лицо, а затем плеснул в кувшин. Эй, она холодная, не ври, учитель, ты не чувствуешь ничего, сам же говорил, ни тепла, ни холода. Плюс ты весь в лисьей шерсти, надо отмыть, как я из него воду пить буду. Бррррррр, я знаю, что вода холодная, а это почти то же самое, если бы я чувствовал ее холод, и лисьей шерсти бы не было, если бы ты запрещал лисе сидеть во мне. Ой, перестань уже ворчать, лиса, животное свободное, я не могу ей приказывать, она вольна делать что хочет. Это я-то ворчу, еще как, кивнул я, окунаясь в медленный поток. Холодная вода пробудила и взбодрила тело лучше любого контрастного душа. Утреннее солнце приятно сияло, но еще не грело, а вода была прозрачной, так что я видел каждую проплывающую мимо рыбку. Лиса, сонно потирая глаза, подошла к воде и, глядя в свое отражение, сказала: «Кошмар, не знаю, про что это она, про кучу травы у себя на голове, или про нашу ситуацию в целом. У меня же в душе наоборот был некоторый оптимизм. Меридианы очищаю, четками управляю, лису приручаю. Одни плюсы. Еще и убить никто не хочет вон уже сколько времени. Даже непривычно». Около минуты побултыхавшись в речке, я вылез на берег. Ух, холодный ветер вызывал цыпки на теле, и я поспешил надеть одежду. Сразу стало лучше. Да еще и эффект спокойствия, который давала одежда святого, сразу придал всему утру оттенок легкой детской безмятежности. Я засунул маску в карман, пока она мне не нужна, вот когда припрет, и кто-то будет искать молодого и красивого праведника, вот тогда да, превращусь в старика, а пока пусть лежит. Четки я с себя в принципе не снимал, потому что это было мое единственное эффективное оружие, которым я мог отбиться от врага на голову сильнее себя. Когда тело высохло от воды, сел помедитировать. Буквально на полчасика, восстановить немного ци. Лиса, пока я медитировал, успела наловить рыбы, процессом охоты она искренне наслаждалась, а с ее скоростью и реакцией, она в принципе была отличным маленьким рыбаком. Ну а после медитации мы хрустели жареной рыбешкой, увы, без специй, но тут уж грех жаловаться. Вкусно, хрустела одной рыбкой за другой лиса. Почему-то жареную рыбу, в отличие от жареных перепелов, она вполне себе уплетала за обе щеки. А как пахнет, ее носик задергался, впитывая аромат жареной рыбы, а зубы заработали, перемалывая рыбу. Я же отбрасывал кости в сторону. Еще застрянут в зубах, не достанешь. Либо молчал, но мне кажется, ему тоже хотелось бы поесть такой ароматной рыбки, да и кому бы не захотелось. Не знаю, как давно он сидит в кувшине, но явно не первый год. Успел соскучиться, небось, за обычными плотскими удовольствиями. Надо бы спросить. Наконец-то, буркнул недовольно бессмертный, когда мы с лисой доели, полежали под деревом и собрались дальше в путь. Я думал, мы тут вечность будем сидеть. Тебе-то что, ты в кувшине? Я уже насиделся в одном месте. Старейшина Лянь, демоны бы его драли, идиот и кретин, и, кроме как за вином, никуда не выходил. Бабы к вам сами все кто приходили, даже тут ему не надо было напрягаться. Ленивый бездарь, яблочко от яблони. «Что ты там вякнул, ученик?» «Говорю, что у старейшины был превосходный учитель». «Что верно, то верно», — неожиданно согласился Либо. «Есть у меня тут один стишок». Умолкло горное эхо. Учитель шепчет. «Слушай, ветер», — буркнул живот. Я не стал комментировать стих, а просто отряхнулся и пошел дальше вдоль реки. Что может быть лучше утренних прогулок на природе, в компании говорящей лисы и ворчащего на все и вся кувшина? Ничего. Я наслаждался природой, полями справа и слева, журчащей речкой и легким летним ветерком. Шлеп. Я вздохнул. Не может быть все идеально. Какая-нибудь меткая птица просто обязана была испортить мне и настроение, и одежду. Впрочем, рядом речка, так что смыть все дерьмо, дело пары секунд. С перерывами на медитацию, поесть и беговые тренировки мы шли вдоль реки. Понемногу процент очищения первого меридиана рос. За неделю пути вдоль реки он достиг отметки в 30%. И могло бы быть быстрее, хватай мне ци. Но эти места хоть были и живописны, но ци по-прежнему не изобиловали. Так что восстановление занимало не менее 3 дней. Параллельно я развивал умение управления четками аж до 6 бусин, и был немножко собой доволен. Постепенно мы выбирались к дороге. Лиса постоянно бегала разведывать путь дорогу, и поэтому, по сути, мы вообще не плутали. Ну а где дороги, там и люди. Ван, там люди. Вижу, спокойно ответил я. Ну хоть какие-то новые люди. Ваше общество мне надоело, дурноватая лиса и мрачный праведник. Впрочем, каким еще праведнику быть? Вы же отказываете себе во всех удовольствиях, и я бы был мрачным, вздохнул бессмертный. Уж ты бы себе в удовольствиях не отказал. Я ж не дурак какой-то, чтобы портить себе жизнь. Пора было выбираться в какой-нибудь город, а там и разузнать о сектах, и подыскать себе какую-нибудь подходящую. Я сомневался, что сумею развиваться вот так, сам, учитывая, что бессмертный пока не поделился со мной ни одной техникой, списывая это на мой низкий уровень. А может, все дело действительно в нем? Хрули, ты помнишь, о чем мы с тобой договаривались? При других людях не разговаривать. Радостно закончила фразу Хрули, когда мы уже вплотную подошли к дороге. Я все помню. Я одна из самых умных лис. И скромных, добавил я, забудет, как пить дать. Это ж лисы. У них в голове один ветер, вставил слово бессмертный. А у тебя вино. Я все же надеялся, что Хрули ничего не забудет. Эта зверюшка была на самом деле умная, и инстинкт самосохранения у нее на месте, а раз так, она должна понимать, что если кто-то узнает, что она духовный зверь, способный разговаривать, ее пустят на пилюли, или поймают и продадут в какую-нибудь кровавую секту. И не факт, что в такой ситуации я смогу ее защитить. Я ощущал себя невозможно слабым. Чем больше я отдалялся от окраин, где родился, тем больше опасностей будто бы возникало. Так что лучше пусть в глазах других лиса будет просто питомицей. Благо, внешностью она ничем не отличалась от обычной лисы. Разве что размерами была в несколько раз меньше, почти карликовая. «И не отходи от меня далеко, все время будь рядом», — добавил я. «Угу», — кивнула Хрули. «И вообще, к чужим людям лучше не приставай, а то тебя заберут, такую красивую и миленькую». «Ну, я б забрал сразу». Она довольно завертелась на месте и задергала ушками, обрадованная комплименту. «Все-таки женщины есть женщины. Пусть даже они маленькие и в лисьем обличье. Перед нами, тем временем, не спеша проехала повозка, явно не крестьянская, с приоткрытым окном. Видел, в повозке проехала какая женщина, в самом соку. Ух, будь у меня тело и кувшин вина, мы б...»